Глава 11. Утром после подъема в голове остались достаточно четкие воспоминания о том, что происходило ночью на капище, и смутное ощущение, что снилось после этого. Впечатление было, будто меня, очень маленького ребенка, кто-то качает на руках и что-то говорит, но слов не разобрать. Осталась только память о сильных и заботливых руках, качавших несмышленого дитятю сознанием подпоручика русской императорской армии и старлея вооруженных сил Российской Федерации. Прощение с Синельниковым и медсестренкой много времени не заняло. Анна Сергеевна на предложение все-таки пойти с нами только сверкнула глазищами и возмущенно заявила, что должность у нее называется «сестра милосердия», и это самое милосердие сейчас нужно здесь конкретному человеку. Прапор совсем не возражал против вышесказанного, хотя чувствовал себя хорошо и, похоже, начал идти на поправку. Кажется, тут еще и кое-что гормональное, то есть межличностно-эмоциональное, примешивается. Ну, да лишь бы на пользу было. Сборы в дорогу тоже были недолгими, весь запас продуктов оставляли здесь, с собой взяли по банке тушника и паре галет на двоих, объяснив, что мы по дороге себе еще найдем. Дед Мартьян в ответ отдарился жестяной двухлитровой баклажкой травяного настоя, предупредив, тем не менее, что пить его надо по глотку не чаще двух раз в сутки. На недоуменный вопрос «почему?» усмехнулся и ответил кратко, но выразительно. «Ежели больше, сотрёт себе свои причиндалы вздыбленные, а меня ж потом и виноватым сделаете». И, обращаясь уже ко мне, негромко добавил. «Слушай себя, воин, внимательно слушай. Как только какая необычная мысль в голову придет, сначала обдумай ее хорошенько. То, может, сам знаешь, кто тебе помогать будет. Ты в лесу теперь свой, но все одно смотри по сторонам. И Семену доверяйся, он лесовик знатный. Да и поговорили мы с ним хорошо. За Матвея не беспокойся, вытяну парня с Божьей помощью. И Анют поучу знахарскому делу маленько». «Спасибо, Мартьяныч, за все, за хлеб, соль, за кров, за помощь и за науку. Даст Бог, еще свидимся». Старик хитро улыбается, будто хочет спросить, на помощь какого бога я рассчитываю. Потом серьезнеет. «Свидимся, я знаю это. Ну, доброго вам пути, идите». Я шел замыкающим и перед тем, как скрыться в кустарнике, обернулся. Дед стоял на том же месте и, поймав мой взгляд, помахал рукой. А через полчаса, когда уже перешли болото, с нами попрощался и Рыська, до этого изредка мелькавший среди зелени. Кошак подождал, пока все пройдут, тиранулся о мое колено и, коротко мяукнув на прощание, исчез в кустах. Остаток пути верст 70-80 отмахали за 2 дня. И все благодаря дедову коктейлю. Не знаю уж, чего он там намешал, но допинг получился шикарный. Один глоток чуть горьковатого напитка, и через несколько минут усталость куда-то исчезает. Хочется бежать, нестись, лететь. А вот поэтому мы этаким стадом лосей, озабоченных известно чем, ломились в нужном направлении. Причем не обращая внимания даже на обозные колонны, пару раз появлявшиеся в поле зрения. Жрать не хотелось вообще. На привал встали, когда совсем стемнело. Быстренько перекусили армейскими бутербродами, толстый слой тушенки на тонкую галету, не перепутать. Запили все это дело водичкой из фляг и попытались улечься спать. Через час перестали ворочаться самые активные, и до рассвета гармонию природы нарушали только сидящие в укромных местах дозорные. На следующий день повторилась та же картина. Пару кусков тушника, глоток настоя и бежим отсюда и до вечера. Но финиш появился немного раньше. Уже после полудня стало понятно, что фронт близко. Грузовики, повозки, колонны пехоты, разъезды, патрули, посыльные всякие вестовые постоянно шастали взад-вперед по дорогам, и не давали возможности перебраться на другую сторону. А наконец-то после почти часового лежания в траве появился шанс проскочить, чем мы очень быстро и воспользовались. Лес, расположившийся с другой стороны, гостеприимно укрыл нас под кронами своих деревьев. Пройдя его, поняли, что почти пришли, в смысле прибежали. В верстах в трех за лесом начинались немецкие позиции, которые ганцы активно обустраивали. Небольшой шухер устроили немецкие саперы, приехавшие на свежую вырубку. Но далеко вглубь соваться не стали, напилили 4 повозки толстых жердей и благополучно убыли во свояси. Наблюдательный пункт устроили на верхушке одной из громадных сосен. В бинокль сумел рассмотреть 2 линии окопов, строящиеся блиндажи и самое неприятное – проволочные заграждения в 2-3 ряда, усиленные спиралями Бруно, местами уже законченные. Разрывы в них пока заполнялись ежами и скольев, обтянутых той же колючкой. Похоже, ганцы устали наступать и решили перейти к обороне. Пока не стемнело, прорабатываю 2 маршрута, где можно пройти, и спускаюсь вниз. Там уже собралось небольшое военизированное вече, все ждут, что новенького и интересненького я им скажу. Стараюсь их не разочаровать. Значит так, впереди ганцы в окопах, за ними наши. Сегодня ночью после полуночи, когда самые ретивые угомонятся, идем на прорыв. Заграждения поставлены не сплошняком, в 2 местах есть разрывы, закрытые ежами, возле каждого по пулемету. Поэтому впереди идет 1 пятерка, 3 прокладывают путь, пулеметчик со 2-м номером их прикрывает. Потом основная группа, последним двигается прикрытие, 2 пулемета, Зингер за старшего. Напоминаю, мы уже на передке. Здесь боевые подразделения, а не обозные сонные мухи. Окопы переходим очень тихо, лишних ганцев не трогать, лучше затаиться и переждать. Огонь открывать только в самом безвыходном случае. Вопросы? Времени начало 1-го. Мы уже тихонько перескочили 2-ю линию окопов вплотную и подобрались к 1-й. Еще бы ее так же незаметно пройти, блин. Ждем подходящего момента, когда луна спрячется за тучку. Тогда быстро перескочим и все. Останется сделать проход и уйти на нейтралку. А там и до своих рукой подать. Только вот кажется, у немцев на этот счет другие планы. В окопе слышны приглушенные шаги, какое-то шуршание. Вот и фонарик у самого дна мелькнул. На автопилоте чирикаю «Внимание!», чтобы головной дозор не застали врасплох. Это что, комитет по встрече? Не похоже. Ганцы останавливаются метрах в 10 от нашей лёжки, что-то высматривают впереди. Потом по очереди вылезают на бруствер. Разведчики за языком собрались. Тоже нет, какие-то мешки с собой тащат. И что делать? А, собственно, вариантов тут немного, только 1. Идем в хвост, их всего 7, придушим и на свободу, с чистой совестью. Трогаю за плечо Семёна, лежащего рядом, еле слышно шепчу в ухо. Подмени с Гордеем Зингера и Егорку, они мне здесь нужны. Игнатов кивает и бесшумно уползает назад, через минуту появляются казаки. Так, братцы, впереди 7 ганцев с поклажей, ни один не должен пикнуть. Живым брать только старшего. Берите головную пятерку в помощь. Бойцы растворяются за бруствером, а мы пережидаем прогулку часового, затем тоже перескакиваем через окоп и ползем к уже проделанному проходу. Метров через 20 нас окликают чириком, отвечаем и подползаем поближе. Так и есть. 6 немцев неподвижно лежат на земле, 1, видимо, бесчувственного, заканчивают вязать. Так, а что тут у нас в мешочках? Как назло, на луну наплывает очередное облачко, и ни хрена не видно. На ощупь какие-то жестяные банки-цилиндры длиной сантиметров в 30. Провода? А это похоже на воронки для розлива. Короче, берем мешок, с собой там разберемся. Не просто ж так они ночью погулять вышли. Через 100 шагов дозор передал по цепочке, что видна наша колючка. Ползу вперед. Песен тут уже не попоешь, не громко свищу, привлекая возможное внимание часовых, и в полголоса пытаюсь дать знать о себе. «Эгей, православные! Есть тут кто-нибудь? Не стреляйте! Свои!» Повторяю кодовую фразу несколько раз, пока в ответ не доносится. «Кто такие? Стрелять будем? Отвечай!» «Свои мы русские! Позовите кого из начальства!» И тут же ночная тишина разрывается истошным криком. «Ахтунг! Аля!» «Твою мать!» Немец очнулся. В ответ на крик грохочут два выстрела, чувствую удар по плечу, оружие не таясь. «Мать вашу через пень в колоду! Не стрелять, свои! Ешь вашу кашу под коленку в корень через коромысло!» Теперь уже в окопе слышен командный ор. «Не стрелять!» В три шашки с подоспевшими казаками рубим проход в проволоке, проскакиваем под начавшимся пулеметным обстрелом с немецкой стороны и еще шагов 20 и плюхаемся в окоп. Там нас уже поджидает унтер с парой солдат, неумело держащих винтовки, будто вилы. «Подпоручик Гуров, проводи меня к командиру». Представляюсь разводящему, по всей видимости, и оборачиваюсь уже к своим. «Семен Гордей». «Заткните пулемет, шумит и шумит, разговаривать мешает. Всем собраться здесь, ждать меня. Если ганцы полезут, что делать знаете?» «Командир, у тебя рукав весь в крови». Сибиряк оборачивается, сует ближайшему бойцу, вытащенный из кармана рулончик самопального бинта из нательной рубахи. «Перевяжи, быстро!» Стаскиваю кителем, мощась от соднящей тупой боли в руке. Назначенный санитар не успевает сделать и трех мотков вокруг бицепса, который задело по касательной, как снайперы, разбежавшись по окопу шагов на 30, берут пулеметчиков в уголок, и после нескольких выстрелов немцы замолкают. Обиделись, наверное. Смертельно. А я тем временем в сопровождении почетного караула, состоящего из того же унтера с новобранцами, пробираюсь по окопу в направлении блиндажа ротного командира. Один из солдат, очевидно тот, который стрелял, идет и монотонно бубнит так, чтобы я мог его слышать. «Ваше благородие! Извиняйте, я ж не знал. Оно так, как само вышло. Не хотел я, но, ваше благородие, не погубите. Не со зла я, прости Господи, за грех-то». После третьего повтора мне это надоедает. Оборачиваюсь, чуть не налетев на штык идущего сзади нытика. Этот вояк еще на ходу и креститься успевает, а ствол в другой руке держит, и очень опасно, однако. «Да хватит уже бубнить, никто тебя трогать не будет, угомонись, и винтовку подальше от меня убери, а ты еще одну лишнюю дырку во мне сделаешь. Унтер-офицер, пусть они впереди идут, а то я за свою же спину опасаюсь». Унтер, судя по всему, старый служака-сверхсрочник, тумаком подгоняет виновника торжества и басит извиняющимся тоном. «Вы уж, ваш брат, не держите зла. Сложня ведь зеленая. Проволандились в тылу 3 месяца, да так и ничему не научились, окромя как с палкой бегать. Деревня! Винтовки только здесь увидали». «Ладно, закрыли тему. Если что, скажу, с той стороны прилетело. Долго еще идти?» «Да нет, тут вот как раз поворотец. И считай, пришли». В блиндаже нас встретил немолодой, лет далеко за 30, прапорщик, представившийся Яковом Семеновичем Грановским. После краткой церемонии знакомства и проверки офицерского удостоверения ротный крикнул денщика. «Петька, санитары сюда живы, шевелись быстрей, а потом самовар вздувай, чтоб сей секунд у меня был чай». «Яков Семенович, у меня там бойцы в окопе». «Ага. Сейчас я чаи гонять буду, а группа сидеть и ждать у моря погоды». «Где бы до утра разместиться?» «Погодите, сейчас раунд обработаем по всем правилам». Хозяин достает фляжку и протягивает мне. «Не желаете, так сказать, для анестезии? Нет? Ну, как скажете». «Тогда наружно попользуем, как только санитар явится. А пока остальные вопросы порешаем. Сколько вас, милейший?» 3 офицеров, 14 нижних чинов, всего 17 человек. «Мда-с, у меня в землянках столько места не будет, разве что...» В 300 шагах отсюда рощица, там в низинке обоз разместился. Тихо, спокойно, да и перекусить будет чем. Кашевары должны были оставить на вас порцион. Простите, а откуда вы знали, что мы придем и будем переходить именно здесь? Чего-то я не понимаю. Молодой человек, вы разрешите себя так называть? Я ведь много старше вас, мне простительно. Так вот, позавчерашнего дня, точнее ночи, на участке соседнего полка со стороны германцев прорвался какой-то сводный батальон. Подробности официально не объявлялись, но солдатский телеграф утверждает, что кайзеровских вояк несть числа побитые куча трофеев с собой притащено. 2 или 3 артиллерийские батареи с полным запасом снарядов, несколько обозных колонн. В общем, сказки господина Пушкина. «Да вы меня не слушаете, молодой человек?» «Скорее всего, нет, не слушаю, потому что знаю, кто это. С вероятностью 99,9 в периоде после запятой. Батальон Федоренко и моя рота. Ой, как это хорошо! Да чего там хозяин бухтит?» «Простите, Яков Семенович, я, кажется, знаю, кто это был». Разговор прерывает появление санитара, худого дядьки в застиранной форме с медицинской сумкой в руках. Снова стаскиваю китель, он разматывает не успевшую схватиться коркой повязку, обрезает по шву и стаскивает рукав нательной рубахи, пропитанной кровью, и с помощью керосиновой лампы внимательно осматривает рану, скорее даже глубокую царапину. Затем берет фляжку прапорщика, смачивает марлевый тампон и, пригрозив, что сейчас будет немного щипать, поливает рану водкой, а затем протирает ее тампоном. Сидим, терпим, пока немного щипать пройдет. Санитар тем временем профессионально и быстро обрабатывает рану йодом и накладывает повязку. Затем выслушивает мое большое человеческое спасибо и отправляется во свояси, повинуясь разрешающему кивку ротного, который, дождавшись исчезновения лишних ушей, продолжает прерванный разговор. «Так вот, они о вас, скорее всего, тоже весьма наслышны, милейший, и шибко, видать, переживали. Наутро всем батальонным и ротным командирам приказ начальника дивизии объявили, мол, в ближайшее время ожидаются еще люди оттуда. Быть готовым к этому, но никому ни гу-гу, секрет-с. Ну да ладно, соловья баснями не кормят. Отводите своих солдатушек на постой и с господами офицерами пожалуйте ко мне на чаек». Спать не хотелось совершенно ни мне, ни остальным. Наверное, сказывалось остаточное действие дедова коктейля. Поэтому, отведя в указанную рощицу свое войско и проследив, чтобы все устроились с ложками возле костра, на котором грелся огромный котел, испускавший очень аппетитные запахи, мы втроем с Бером и Стефановым отправились на чаепитие к приютившему нас Грановскому. Разошлись часа через 2, чтобы маленько подрыхнуть до подъема. Как хорошо спать на охапке свежего душистого сена среди своих, подсознательно не ожидая сигнала тревоги или внезапного выстрела. А если еще снится рыженькая...